Эта драпировка, защищая великого князя от солнца, которое в этот день особенно ярко светило, бросала тень на хмурое матовое лицо Ивана Васильевича III, непреклонного собирателя русской земли, и выдавала особенный холодный блеск серых глаз, сурово смотревших из-под меховой широкой с острым верхом татарковой шапки. По бокам его стояли отроки во всем белом и держали в руках секиры с длинными рукоятками. Бояре полукругом стояли около балдахина, а несколько впереди их, сбоку, у ступенек, стоял знаменитый грамотей своего века, тогдашний ученый, академик, архиепископский дьяк Степанка Бородатый, отменным манером, умевший воротить и русскими летописцы. Одним словом, наиученнейший воротила историк, знавший все провинности господина Великого Новгорода не хуже современного историка сего злосчастного града, почтеннейшего А. И. Никитского. Примечание. Никитский Александр Иванович, 1842-1886 годы. Историк, профессор Варшавского университета. Главные труды: очерки внутренней истории церкви в Великом Новгороде и истории экономического быта Великого Новгорода. У ног Бородатого, борода у Степана была действительно внушительная, у ног этого бородатого ученого лежал кожаный мешок, наполненный летописями. Странно было видеть это сборище молчаливых, угрюмых людей среди жалких пепелищ сожженного города. Зачем они сюда пришли? Чего им еще нужно после того, что они уже сделали? На сумрачном лице деда Грозного и в холодных глазах, задумчиво глядевших на свежие следы пожарища, казалось, написано было «Посетил Господь». Ему, вероятно, искренне думалось, что это действительно Господь посетил, а не человеческое безумие. Кое-где между грудами пепла перелетали вороны и, каркая, ссорились между собою из-за не совсем обклеванных костей. Где-то впереди протрубили рога. Глаза великого князя глянули на церковь, потом опустились ниже и остановились на чем-то с тем же холодным вниманием. Из-за церкви что-то двигалось сплошною массою. Впереди и по бокам виднелись копья и еловцы шлемов. В середине что-то бесформенное, какие-то волосатые головы, ничем не прикрытые, несмотря на палившее их солнце. Ближе и ближе видно, наконец, что это ведут связанных людей. Много их, этих связанных. Очень много, по четверо в ряду. Руки связаны назади, в ногах кандалы. Это непростые люди, на них остатки богатого одеяния. Но все оно исполосовано, выпачкано грязью и засохшую кровью. Откуда-то выбежала худая-худая одни кости, да кожа желтая собака, вероятно, искавшая свое сгоревшее жилье или без вести пропавших хозяев, остановилась как раз против возвышения под балдахином и, подняв к небу сухую острую морду, жалобно завыла, как бы плачась на кого-то. Бояре бросились отгонять ее. «Цыц-цыц, улю-лю-лю, окаянная!» А связанные люди уже совсем близко. Видны бледные, измученные лица, опущенные в землю глаза. От передних латников отделился князь Холмский и, не доходя несколько шагов до балдахина, поклонился в землю. «Государю великому князю Ивану Васильевичу сия Руси, полоном новгородским кланяюсь», — проговорил он, не вставая с колен. «Похваляю тебя, князь Данила, за твою службу. Встань!» — громко и отчетливо проговорил Иван Васильевич. Холмский встал. Пленники стояли с опущенными в землю глазами. «Подведи начальных людей», — приказал Иван Васильевич, ткнув массивным жезлом по направлению к передним связанным. «Приблизьтесь к государю великому князю всея Руси, новогородские воеводы», — повторил приказ Холмский. Стоявшие впереди всех четыре пленника приблизились. «Кто сей?» — ткнул жезлом Иван Васильевич, указывая на бледное лицо с опущенными на глаза волосами. «Дмитрий Борецкого сын Марфы-посадницы», — был ответ Холмского. «А, Марфин сын, помню», — каким-то странным горловым голосом промолвил великий князь. Дмитрий поднял свои большие черные материнские глаза из-под нависших на лоб волос. Глаза эти встретились с другими, серыми, холодными глазами и несколько секунд глядели на них, не отрываясь. «Кто кого переглядит? Кто?» На лице великого князя дрогнули мускулы, у углов губ, у глаз, а те глаза все глядят. Недоброе шевельнули в сердце великого князя эти молодые, покойные, молча укоряющие глаза.